Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу. «На чужой-то счет хорошо мечтать», — говорил ее взгляд. «Нет, ты не смеешь». Муж понял ее взгляд. Ненависть заворочилась у него в груди, и чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством: «Серия 9499, билет 46, но не 26». Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитриевичу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны. «Черт знает что!» — сказал Иван Дмитриевич, начиная капризничать. «Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах. Придется из дома уходить. Черт! Меня подели совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине».